Здравствуйте. Вы слушаете первую половину 8-й сессии Хроники Вечности. Меня зовут Олег. Я веду эту игру по правилам Edge of the Empire. И наше приключение во вселенной Звездных войн продолжается. Сегодня экипажем корабля двулично Лейла является. Одиноков в роли опозоренного академика Радианца Галы Авроры. Сен в роли дроида-ассасина Бореса 071 модели IG-86. Идван в роли капитана двуличной Лейлы Вуки Джоубио. И после проблем, убивших в прошлую сессию, мы возвращаемся к нашему традиционному формату. Хотя это не обязательно означает, что запись и монтаж не являются техническими катастрофами с профессиональной точки зрения. Ладно, у меня просто сегодня нет материала для вступления, поэтому переходим к основному содержимому подкаста. Итак, мы снова здесь. Сегодня у нас тут Гала, Джоубев и Бодей. Кидайте белые кубики. Эй. По одному же, да? Да. Я уже. Давай, Джоубев, два белых. Мы знаем, чем это кончится. Окей! Беленький. Папочка приносит домой бекон. Что-то многовато. Да. Лишний у тебя. Чё? Прошу прощения, команда. You had one job. У нас был маленький-маленький шанс, что все пойдет чуть лучше, чем ожидается. Но три черных, один белый. Хорошо. Заходят в бар. В очередной раз прошла неделя. Во-первых, Борей, что вы рассказали Борею о событиях предыдущей сессии? Ну, я рассказал все, полагаю. Да. За чашечкой кафе. Хорошо. Пока Борей стоял и недоуменно смотрел на то, как магия, жидкость исчезает, зачем? Борей просто так будничным движением воткнулся штырем в внутренние камеры, там, диктофоны. Что я там пропустил? Ага, ясно. Mm-hmm. Ладно. Ну, да. Ну да, пересказ Астромеха был подробнее и более детально. И он звучал просто как бип-буп. А, ну все ясно. Он передал один бип-буп. 15 гигабайт информации. Потрясающие возможности бинарного. Future is now. Да, и как Борей отреагировал на пропажу Рурка окончательную? На то, именно куда он исчез? Никак. Ну, то есть, ну, хорошо. Правда, никак. А как он отреагировал на то, что пока его не было, приходили баунти-хантеры за ним? Ну, он обрадовался, что его не было на корабле, и, собственно, пока он отсутствовал, он докупал себе маскировочные глаза. И, в принципе, готов к следующему. То есть, на самом деле, не готов совершенно. Хорошо. Итак, чем вы занимались эту неделю? Я, видимо, размышлял о жизни и о Рурке, и параллельно пытался препарировать этот странный жучок, который сам на себя транслирует информацию. Поскольку у меня три зелененьких в механике и в компьютерах. Джоубев вспоминал старые добрые времена и, пытаясь наладить контакт с новым членом экипажа, занимался фехтованием на алебардах. Хорошо. Гала, ну если ты всерьез занимаешься вот этим, тогда кинь свою механику со сложностью два красных. Вот. Я не сломал жучок. Значит, ты не сломал, но он перестал транслировать. То есть ты уверен, что ты ничего не испортил в нем, но он перестал транслировать, но перед этим был короткий момент усиленной активности в электрических системах. И все. Да. Внутри него, да? Ага. Ну, снимаю это как эдакий прогресс и продолжаю потихонечку ковырять. Хорошо. Барри, ничем интересным занимался? Барри не занимался ничем интересным. Барри браузер кипит с ромехом, собственно, да. Ничего. Все, вы да. Хотите, чтобы страх продолжал чинить в пушке пиццы? А критически он починил этому самому? Критически, да, на прошлой сессии. У вас две передние ракетницы сломаны. А у нас есть причина не хотеть, чтобы он чинил? Дать остромеху. Не знаю, вы все им пользуетесь. Ракеты никто не купил. Да пусть будут, чем не будут. Правильно, капитан? Нет, а капитан просто сидит в кресле, достал откуда-то довольно тонкую книжку и пытается найти что-то про права эксплуатации роботов в этой галактике. Им позволяется отпуск, не позволяется отпуск? Для него отпуск, это очень ушки. Да-да. Вы впервые узнаете, что Джо Бёв носит очки, которые никто не показывает. А, черт, я же читать не умею. Да, я все равно открываю книгу и пытаюсь. Но я не умею читать абсолютно. Андроидов очень зависит от владельцев, скажем. И от того, ну, есть ли ограничительные механизмы в дроиде. Я думал, наш остромех наш друг. А он об этом знает? Я тебя знаю. Просто есть дроиды, как... Мы встретили на предыдущей миссии, которым помочь кому-нибудь, это просто счастье и смысл жизни, поработать, yes! Остромех не выглядит как робот, который получает много кайфа от того, что вкалывает до седьмого пота, он... или что там. Он чинит по одной пушке за неделю. Если бы вы у него об этом спросили, он бы сказал, что, во-первых... Они были в отвратительном состоянии. Во-вторых, кое-кто его постоянно отвлекает браузерками. Хорошо, если больше никто ничего такого за неделю не делал, то давайте немного новостей. Во-первых, на Телдарк продолжают прибывать новые штурмовики. Пока еще до Жардны они не добрались, строительство базы идет медленно, но вот регулярно в новостях сажается новый транспорт, толпа народа, все ликуют, выходят стройными рядами штурмовики. В качестве пропаганды постоянно используется отрывок, когда в котором одному из штурмовиков на шлем прилетает венок. То есть вы буквально не можете выйти в город, чтобы не увидеть на каком-нибудь экране или еще где-нибудь этого штурмовика с венком на шлеме. В других новостях начались обсуждения судьбы добывающих комплексов на спутниках газового гиганта Лиарн. Во-первых, там в последнее время сильно выросла смертность. И... прибыль от них недостаточно велика, чтобы оправдать затраты. С другой стороны, в атмосфере газового гиганта, с которыми работают эти комплексы, достаточно очень редких элементов, которые нужно либо импортировать, либо без них придется закрывать целые предприятия. И... пытаются привлечь частных инвесторов, но пока ничего. Это вот одна из тех баз, на которые вы были в конце предыдущей сессии. И по слухам, если вы помните, то после ваших действий в первых двух сессиях. Пару взрывов свалили на Черное Солнце, обозвали терактом. Эта публичная часть расследования в последнее время очень сильно затихла. И по слухам, это потому, что Черное Солнце раздало целое состояние во взятках. Это на складах тех самых? Ну, то, что тот груз, который взорвался, и вот этот склад, который вы взорвали в конце второй сессии по необъяснимым образом. А что, имперцы хорошо берут взятки? Ну, это так, FYI. Некоторые берут, плюс частично расследование было в руках гражданского правительства. Для меня это раньше было даже не опцией заплатить штурмовику, чтобы он отвернул в другую сторону. Всегда можно попробовать, но это надо будет оценить характер. И если он честный, станет ситуация же гораздо хуже. В много-много-много-много раз хуже. Ну, скажем так, теперь я знаю, что у нас есть две опции. Стрелять сразу и стрелять потом. Да. Итак, скажем, середина дня. Вот момент, когда на борту Лейлы есть только Гала, Джоу, Бев, Борей и Р7. Вы чем-то занимаетесь? Кто-нибудь сидит в рубке? Ну, надо полагать, что я... Ну, это которая... Как его? Да. Пилотная рубка, да? Ну да, я полагаю, что Джоу, Бев в основном тусуется. Хорошо. Там. Погрузочная рампа открыта или нет? Гайс, кто не закрывал пропуск. Мы давно научились закрывать всегда, по-моему. Да. Нас опыт научил. На двуличной Лейле все двери закрыты. Хорошо. Значит, середина дня, ничего не происходит. Джоу, Бев, скорее всего, уже расслабился. И тут на одной из нижних камер видно, как на посадочную площадку влетает ховеркар, делает резкий разворот, останавливается перед входом в грузовой отсек, из него выскакивает женщина, человек, начинает махать руками, сначала она жмет на сигнал. Ховеркарли начинает махать руками. Это Ломия Вен. Ваш связист с повстанцами. Я это вижу, да, как она махает руками? Я это через камеры вижу? Через камеры. Жалко, что нельзя помахать в ответ. Ну окей, я... Да. Ладно, не буду эскалировать. Я открываю двери в погрузочный отсек. И спускаюсь туда. Она машет рукой еще раз, залазит в ховеркар, заезжает, сразу же выскакивает. Ховеркар с крышей. На всякий случай. Сразу же выскакивает, ищет, чем бы кнопку, которая закрывается вход в погрузочный отсек. Когда ты туда приходишь, она поворачивается. Джоу, Бев, я все объясню, потом надо срочно взлетать. Честное слово, я не хотел вас в это впутывать, но у меня нет другого выбора. Нужна помощь и срочно взлетать с планеты. Я так понимаю, что если мы сейчас не взлетим с планеты, кто-то или что-то приедет сюда и сделает из моего корабля очень некрасивый дуршлаг. Это очень вероятно. Насколько она наконец-то нашла кнопку, и рампа закрывается. О, бой. Видимо, раньше я был секретаршей, а теперь я еще и такси. Я бегу обратно в рубку и спрашиваю разрешение на взлет. Тебе дают разрешение. Я взлетаю и ставлю курс на... Ну, пока на орбиту, видимо, просто. Все остальные члены команды на борту? Ну, вы двое на борту. Ну да. Это такой легкий вопрос. Полувопрос. Карусель, кто успел до этой серии? Ну, заслышав то, что корабль взлетает, Борей, не знаю, бежит в рубку. Пока еще бежит. Корабль маленький, но большой. Хорошо. Борей добегает в рубку. Когда Борей вбегает в рубку, как раз по внутреннему интеркому из погрузочного цека раздается голос Сломи. А у вас есть свободные каюты? Я слышу голос Сломи, радостно бегу встречать. Мисс, чего у нас есть очень много на этом корабле, так это долго пустующих камер. Камер? Мы уже называем их камерами. Кабины. Хорошо. Когда в погрузочный цик вбегает Гала, он как раз видит, как из ховеркара выбирается мужчина Таргута. И вытаскивает с заднего сиденья человека в черной имперской форме и с мешком на голове. Озадаченно смотрю. Ломя, нам нужно его куда-нибудь спрятать. Где-нибудь... Говорил, а капитан знает? Капитан, я так полагаю, или я в руки еще. Ты... Ну, у тебя есть камера. Я вижу, что это все, что все это происходит сейчас. Да, скажем да. Я тогда по интеркому звоню капитану и жду его ответа. Все равно ты слышишь, это очень отдаленное стучание, которая напоминает удары черепа приборную доску. Да, и молчаливый дроид, который просто стоит и закрывает кистью руки светящиеся глаза. Передаю услышанное Ломи. Она продолжает ждать ответа по поводу каюты. Но я веду их потихонечку наверх, жду сам ответа от капитана. Дроид смотрит на капитана, поворачивается к переговорному и предлагает им ту каюту, в которую уже мы возили бывшего начальника Ломия. Ломия кивает, благодарит. И вы тащите. В какой-то момент, когда вы идете по коридорам, из другого коридора выезжает R7, смотрит на вас. Озадаченно пищит и едет дальше. Это очень правильная реакция дроида на события, происходящие вокруг. Да, один. Дроид спрашивает капитана, с каких пор мы вот так выполняем все задания повстанцев? Да, где-то примерно в момент перетаскивания тела Джобиев появляется в дверях, смотрит куда-то в пол, пытается даже не смотреть на все происходящее, и говорит, Ломи, дорогая моя, гарморл души моей, я считал, что у нас с тобой, в частности, и с повстанцами в целом, довольно дружеские отношения. Я, возможно, устаревший... Вуки, и многого не понимаю в этих новомодных веяниях, но, по-моему, друзья не подставляют друзей под имперцев. У тебя есть где-то 2-5 минут, чтобы объяснить, почему мне не нужно спуститься и отнести этого имперца туда, откуда вы его вытащили. Оно уже тело, в смысле, без сознания, или шевелится? Нет, он... Он ходит. Просто с мешком, да? А связанный? С мешком и связанный за спиной руками. Ломя заталкивает офицера в каюту, поворачивается к Джубеву. Я могу предъявить как минимум 10 тысяч причин. Возможно, больше, если все пойдет хорошо. Но главное, нам нужно сейчас выбраться из системы куда угодно, в любом направлении. Потом я скажу, куда лучше двигаться. Сейчас бы мне... Серьезно? Если бы у меня был другой выбор, я бы не обратилась к вам. Я знаю, как на это реагирует Корвус. Дала грустит, что к нему могли бы не обратиться. Это очень печально, что у тебя есть только один выбор, но у меня очень большое количество выборов. И сейчас мне не нужно 100 тысяч причин. Меня сейчас устроила бы одна. А лучше она хорошей. Это там было причина или кредитов? Я послушаю. Я так понял, что имеется в виду 10 тысяч кредитов. 10 тысяч кредитов она имела в виду, да. Она... Но она выразила это как 10 тысяч причин. Тогда я понял метафору. Спасибо ее. Прокидывай на понимание метафоры. Она... И как я смогу тебя убедить? Господи, пусть Ломия кинет кубик на убеждение. Какое у него убеждение? Лучше, чтобы у него было хорошее убеждение. Я смотрю просящими глазками на капитана. Я хочу помочь Ломии. Мы вытащили все же самые... Как их? Датчики, не датчики? А, вот нет еще. Мы вообще не трогали жучки. Не, по-моему, вы все жучки. Мы все нашли, мы их решили не трогать, пока мы не сняли с обшивки. Один. Ну, если у нас была неделя, то, наверное... Да, я думаю, за неделю есть... мы с ними разобрались. Корабль контрабандистов, которые нормально себя чувствуют и не снимают с себя жучки, это... Но мы решили, что не вызовем большого подозрения, если вдруг жучки, которые на нас навесили, погаснут. Ну, скорее всего, такое... Больше из вежливости на вас повесили жучки. А вы их вежливо убрали. Common courtesy. Да, то есть это ожидалось. Хорошо, ладно. Тогда я не против. Ваш ход, Империя. Хорошо, пусть это... Слушай, Ломе, я даже не хочу знать, во что вы ввязались. Я буду себя в рубке, я буду притворяться, что ничего этого не происходит. Я буду в своем счастливом месте. Черт, надо прятать бутылки. Я буду в своем любимом бутылкой. И для меня все происходящее будет просто мой старый друг Ломия попросила подбросить ее до ближайшей планеты. Я клоню к тому, что 10 тысяч это очень здорово, но у меня и без того не самое хорошее расположение духа, и, пожалуйста, не ввязывай меня это еще больше. Из открытой двери в каюту слышна какая-то возня. Потом звук удара. Выглядывает Таргута. Я извиняюсь, он слегка взбудоражился. Наверное, непривычен к путешествиям. Я шептом спрашиваю, а кто это? Ваш капитан вроде только что сказал, что он не хочет ничего знать. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, я ушел в рубку. Ну, я-то хочу. Это уже ваша проблема, ваше любопытство, ваша могила. Тарнхута, думайте секунду. У вас есть что-нибудь перекусить? То есть мне никто не отвечает из них, да? И пообщать мне, он тебе. Ну, веду тогда в кухню. Как обычно. По пути он протягивает руку и представляется, его зовут Линдолфо. Я забываю пожать руку, говорю Галаброра. После нескольких секунд он смотрит на свою руку и опускает ее. Only механин, бро. Ломи остается перед... запирает каюту и остается перед дверью. Садится на пол, смотрит в пространство. Устало. Ну, я веду его на кухню, там насыпаю ему в чашечку каф, протягиваю погрызть. Он смотрит и... А чего-нибудь посъедобнее у вас нет? Зову Борея. Нет, не ешь Борея. Ну, он начинает копаться в холодильнике. Борей хлопает его по плечу, открывает первый попавшийся ящик, достает оттуда первую попавшуюся коробку, протягивает. Это оказывается сырое фермерское мясо, то самое, зеленоватого, ну да, зеленоватого оттенка и... Фермерское? Корвус уже убил фермера? Зеленого фермера. У нас мертвый фермер в холодильнике. Он кивает, там ставит, я не знаю, сковородку на плиту, начинает что-нибудь химичить и по пути объясняет, что это... Этот офицер, он один из тех, кто отвечает за вот строительство базы штурмовиков на Жардне. И, естественно, у него может быть какая-нибудь полезная информация. И у вас, разумеется, не было никакого иного способа, кроме как забрать с собой источник этой полезной информации и увезти его на дальнюю планету с помощью нас. На Жардне его будут искать, и у нас пока нет мест, где его можно было бы спрятать, и у нас и специалистов по допросам нет. Гала, это твой шанс. Но они везут, спрашиваю, вы везете какому-то своему специалисту по допросу? У нас есть люди. В этот момент он... переворачивает кусок мяса. Драматически. Да. Хорошо. Лейла вылетела за пределы гравитационного колодца. Куда вы пока собираетесь идти? Ну. За нами вообще никто не летит. Все прям хорошо. Пока. Нет, пока Дима, да. На какой планете этой системы меньше всего присутствия Империи? Нам нужно другую систему, а не просили. А, прям вообще в другую систему. Вам нужно выбраться из системы. Но это то, что они ожидают. Давай вернемся прямо на Жадно, да? В другую систему. Прям весь канон вселенной Звёздных войнов. Моя устрица, да? Нет, ну куда-нибудь недалеко, вам нужно выбраться, и потом она скажет, куда... Давай на край системы просто, и там она уже скажет. Ну, не знаю, я ищу какую-нибудь ближайшую ненаселенную планету, где были бы джунгли или пещеры, или... Джунгли. Окей, да, я ищу пещеру с джунглями, господи. Я ищу... Ну, хорошо. Кинь Knowledge Outer Rim со сложностью 2. Ой, талант открывать. Knowledge Outer Rim. Скиллы, вернее. По-моему, впервые, когда я это использовал вообще. Сложностью 2, да? Угу. Ой! Хорошо, ты знаешь... есть такая планета в одной из соседних систем, но ты знаешь, что именно в ней находится сейчас звездный разрушитель решения. О, боже. Ну, планета — это такое маленькое понятие во вселенной Звездных войн. Мне почему-то кажется, что если мы приземлимся где-нибудь с другой стороны, это все равно будет как искать иголку в стоге сена. На стоге сена усом. Да, и опять же, это то, что они будут ожидать, это то, где они меньше всего будут нас ожидать. На планете, где они отвернулись. Так глупо, что можно сработать. Я немного вклинюсь. При желании вы можете просто куда-нибудь в пространство между системами. Так, капитан, тебе на планету с какой-то мыслью? Где-то спрятать корабль. Чтобы бои шли не на нашем корабле. Ага, то есть посадить корабль и выбежать. Ну, я просто не знаю. У меня, я могу только по ощущениям судить. Где нас будет сложнее найти? На планете, покрытой джунглями, или где-то черт знает где посередине космоса? Нет, смотри, ну, космос больше, чем планета. Ты пытаешься нас переместить несколькими прыжками, так? То есть мы все равно полетим не напрямую, мы будем делать варп. Или пытаешься финальной точкой сделать планету. Тут такое, это еще зависит от размеров системы и от того, где вы в нее войдете. Потому что, может, вы войдете в очень видном для Звездного Разрушителя месте, и если она небольшая и ненаселенная, то, естественно, имперцев заинтересует, что там происходит. Планета с джунглями и пещерами. Она, скорее всего, не очень населена. Плюс, это же только промежуточный пункт. Да. А, так. Нет, слушай, межсистемное пространство звучит славно. То есть можно варпиться потом уже в нем же в разные места, если мы хотим запутать. И это звучит как хорошее петляние. Да, нам когда Ломис собралась сообщить, куда лететь дальше? Когда мы окажемся вне системы просто? Да. Ну хорошо, тогда давайте просто варпаемся в какой-нибудь космический пустырь. Хорошо. Кинь. А, у нас могут возникнуть проблемы со связью в межсистемном пространстве? Если только не сломается ваше радио, то... А, окей. То есть вот так. Гиперкоммуникатор. Хорошо, кинь астрогацию со сложностью... Два фиолетовых и одним черным. Оу. Сейчас все так плохо. Ну. Почему у меня астрогация лучше, чем у нашего пилота? А что тут кто-то слишком умный? А что у тебя выпало именно на кубиках? Кстати, стран... У меня выпало... Странно триумф отображает, да. Да. У меня выпало Advantage, два Threat'а, триумф и Failure. По одному на каждом кубике. Ага. Окей. То есть... Хорошо. Это прямо очень интересное сочетание. Грубо говоря, это работает как провал, но должно произойти что-то очень хорошее и что-то не очень хорошее, но не такое сильное, как очень хорошее. Я целился в пустырь, но попал в планету. Но в хорошее место. Конец. Хорошо. Ты, возможно, случайно, возможно, по привычке, выбрал курс, который ведет к какой-то другой системе. Ты просто запрограммировал ее так, чтобы он обрывался где-то на полпути. То есть, поэтому ты летишь более-менее хоженой тропинкой. Но, скажем, через час после того, как ты вылетел, вы вдруг вываливаетесь из гиперпространства, и перед вами висит, скажем, ну, один грузовой корабль со странной надстройкой. И, скажем, три истребителя. И в этот момент, вот как, когда ты, скажем, если ты находишься в рубке, то видно, что это надстройка над грузовым кораблем искрит и взрывается. Окей, это вещь. И с вами связываю, ну, вы получаете сигнал связи. Я советую капитану не отвечать и варпаться снова. Истребители потихоньку окружают вас. Это был самый триумф. То есть, соответственно, нам дали войти в гиперпространство, но ненадолго. Нет. Триумф заключается немного в другом. А, это истребители имперские, да? Нет, это очень какие-то дешевые модели. А. И они нас не знают, наверное, да ведь? Но окружают. Не позырить. Да, давайте валить просто. Или хотим поболтать. Я так понимаю, что если мы будем сейчас валить, надо еще несколько ходов добираться до какого-нибудь удачного момента, да? Или мы можем сразу? Мы же вне колодца. Мы не могли возле планеты... Нам нужно было из гравитационного поля планеты вылетать тогда. Сейчас мы где-то... Да... Вы... Во-первых, вы продолжаете получать сигнал. Во-вторых, нет, вы не в гравитационном колодце. То есть секунду, когда вы вот это вот... Когда вы только вышли из гиперпространства, вам кажется... Все инструменты показывали, как будто вы вдруг наткнулись на гравитационный колодец, а потом... Все показания вернулись. То есть мы можем сейчас просто свалить отсюда? Скажем так, вам нужно будет выбрать такое направление, на котором нет истребителей, ну вообще других кораблей на определенном расстоянии, чтобы вы могли разогнаться до гиперскорости. И... Да. То есть... Вот это... Но истребители пытаются окружают вас и пытаются заблокировать дорогу. Этот прекрасный двухмерный космос. Поворачиваем Лейлу перпендикулярно и... Нет, один пытается зайти с другого. Да, они могут... Они могут хорошо вас блокировать. Плюс они гораздо быстрее Лейлы, то они как минимум могут попытаться. Если вы не отвечаете на сигнал, то кидаем инициативу. Хорошо, Мона. Я отвечаю на сигнал. Я... Оттуда раздается какое-то сначала бурчание. Я надеюсь, у вас на рты что-нибудь страшно ценное. Во-первых... Нас хотят ограбить. Какое здравствуйте. Это вы мне знаете, сколько вам денег стоили? Глушите двигатели, приготовьтесь к абордажу. Я очень рад, что я поднял трубу. Узнали столько нового. Давай попробуем поговорить. Ладно, дроид пока садится и пытается обогнуть как-нибудь. Ну, то есть, не дать нас так сильно окружать, как нас сейчас окружают. Я потихонечку... В кресле второго пилота. Ну, я ухожу чуть-чуть назад и там чуть вниз. Кинь пилотирование со сложностью 3 фиолетового. Серьезно? Each. Значит... Ой, подожди, планетар... Ой, это же космическое надо. У тебя там большая разница? Нет, один зеленый вместо желтого. Ну, могу кинуть один зеленый и заменить. Ну, кидай. О, даже лучше. То есть у меня плюс адвантаж. То есть там и так на желтом был success. Вот. То есть три адвантажа и право. Хорошо. То есть ты не можешь выбрать на... Ну, то есть ты не можешь так себя спозиционировать, чтобы было куда лететь, но... Я думаю, будут либо преимущества на стрельбе, либо это ты на самом деле... То есть мы еще не... Хитрые маневры будут преимущества на следующих попытках. Ага, окей, но я пыталась встать так, чтобы мы могли вот нажать на варту, но у меня не получилось. Не получилось. В этот момент из коммуникатора... Эй, хватит вилять! Мы... Грузовой корабль начинает медленно двигаться в вашу сторону. А что именно случилось с грузовым кораблем? Это мы пролетели сквозь него? Или почему взорвался? Нет, вы перед ним. У него была какая-то странная надстройка, и она взорвалась. Из-за нас? Просто того, что... Как мы участвовали в этом взрыве? У меня есть подозрение, что у них взорвалось то, что выкинуло нас из гиперпространства, потому что иначе мы бы не вылетели из него, если бы просто пересеклись траекториями. А, так? А что еще? Ага. Я могу попробовать определить по внешнему виду истребителей или по каким-то эмблемам, кому принадлежат эти истребители и этот грузовой корабль? Кинь этот свой сам knowledge Underworld со сложностью. Пусть будет 3 фиолетовых. И я так понимаю, он не ждет, да, он нас начнет атаковать. Пока я рассматриваю флажки. Ты же не умеешь читать. Да. Там картинки. Скажем так, ты не узнаешь символы, но... Я понимаю, что это что-то плохое, что-то трижды плохое. Да, я пока не знаю, чтоб такого... А мы можем кинуть белую фишечку, чтобы они стали хорошими? Так, нет. Ну ладно, окей. Не в смысле, чтобы они перевоспитались, а в смысле, чтобы мы вдруг поняли, что мы, оказывается, друг другу друзья. Ну, уже поздно. Раз Джубиев не смог их опознать. Окей, давайте сначала попробуем дипломатию, прежде чем мы неизбежно будем пытаться свалить с этим. Я, если по пути... То есть вы разрешаете пристыковаться? Что? Нет. Они сказали абордаж. Абордаж — плохое слово, нет. Я предлагаю... Я попробую утихомирить, устаканить эту ситуацию мирным путем. Разворачиваемся и махаемся дальше, то есть... Они пытаются пристыковаться. Если вы попытаетесь... еще раз двигаться, они начнут вас атаковать. Я рулю. Ну, то есть я продолжаю маневрировать. Если я по пути к пушке встречаю Остромеха, я его прошу занять место за какой-нибудь другой пушкой. Или сообщаю ему по интеркому, если не встречаю. Хорошо, тогда кидайте инициативу. Окей, да. Все, дипломатии конец? Да. Хорошо быть капитаном этого корабля! Не, ну, раз Борей не пытается ничего... То есть ты даже не дал мне кинуть на как у меня получилось двигаться? Если ты будешь пытаться, то все, это официально... Окей, а что мы кидаем на инициативу? Кул без сложности. Ну, на самом деле, я все подумал, что мы, скорее всего, нам нужно будет убегать, потому что так они будут знать наши лица, так они будут знать, что некто Джоубев на некой двуличной Лейле взорвал их груз, и, скорее всего, просит компенсации, и давайте лучше вылететь отсюда. Но мы можем, могли бы попытаться их из шлюза... Окей, как хорошо это вышло в прошлый раз. Давайте вспомним. Для опыта со второго раза получится лучше. Так, хорошо. Я думаю, это будет R7. Это будет... Так. Истребители 3 штуки. И пусть пилот грузовоза будет 1. И удачники. Ага. А он тоже к нам направляется, да? Да, на стыковку, но... А он вооружен, этот грузовой? Я успеваю это заметить, пока разглядываю их? Да, оружие у него есть. Черт. О, мэн. Хорошо. Ход игрока. Я думаю, Борей, потому что Борей пытается вывернуться. Тут меньше нет. Ну, да. И у меня причем с преимуществами. Я, видимо, не все три кидаю фиолетовых. У меня было 3 адвантажа с предыдущих маневров. Хорошо. Пусть будет сложность... Нет, 3 фиолетовых, 1 черный и 2 синих. Ок. Ничего. Нойс. Окей. 5 успехов, 2 угрозы. Хорошо, следующий... Вы сможете вырваться следующим ходом, если не произойдет ничего плохого. Сколько плохого? Хватит плохого. Но Лейла пусть получит 2 стресса. То есть Борей как бы... Его руки с молниеносной скоростью движутся по панели... Он находит какой-то такой прямо чудовищный угол. Что-то искрит рядом с ним. Он нашел угол, который называется вниз. Борей перестал думать, что будет... в 2D, да. 2 стресса кораблю. Что поставит? Стресс нашему? Я поставил. Окей. Хорошо. Дальше... А может это кто-то из наших сходит, то есть от Промеха? Нет. Я буду мучительно злой. Пусть будет один из истребителей. Пытается по вам стрелять. Ага. Пусть это будет один из тех истребителей, к которым вы повернулись спиной. Ой. Хорошо? Он тоже искрит. Два. Ой. У нас выпал 2. Ой, я играл случайно, сейчас вернусь. Хорошо. Капитан эвакуировался. Да. Истребитель. I'm told for this shit. Вместе с креслом так чпок. Истребитель пролетает над... Заходит сзади. Пролетает. Стреляет. Сколько у него? 6 минус ваша броня. 2. 2 урона. That's not too bad. И отходит... Таким образом, что ему придется делать слишком большой заход, на следующий ход он выпадает. Но хорошо. Зачем нам следующий ход? У нас, наверное, на этом капитан варкнется, да. К чертям отсюда подальше. Да. Сейчас следующий такой и 20 преимуществ. И выжигает ваш и предприятель к чертям. Ход игрока. Стоп, так я думал, что Борей сейчас занимается управлением корабля. Или чем он именно занимается? Мы с тобой оба сидим в рубке. То есть вот. Я сижу в кресле, да. Второго пилота. Это игра, в которой могут играть двое, да? Отлично. Я так думал, что Борей вращает корабль, а капитан жмет кнопочку, которая варпает. Да, он просто так драматично одним пальцем. Не, ну капитану еще нужно рассчитать курс куда-нибудь. Итак, ход игрока. Ну, пытается? Да. Нет, сейчас нужно... Сейчас рано еще для расчетов. Может ходить гала, потому что... Или... Почему рано для расчетов? Ну, расчеты выполняются перед самым прыжком. Мы не хотим прыгать прямо сейчас. Да. На следующий раунд. Окей. На следующий раунд. Ага. То есть Джоубев может попытаться тоже стрелять из рубки. Он может стрелять из рубки? Да. Все, любые пушки подведены к центральной панели. То есть, если Джоубев стреляет из какой-то пушки в этот же ход, может кто-то другой из той же пушки стрелять? Нет, отключается управление. До следующего хода, да? Круга. Да. Не, ну я думаю, он выберет пушку, которая по совершенно случайному совпадению... Окажется третьей. Никого там нет. Ну тогда я этого нового товарища не отправляю на пушку. Окей, я выбираю какую-нибудь пушку, которая совершенно случайно. Какая разница между бластерами и ионной? Ионная пушка наносит системный стресс, она не наносит вред кораблю. Нам нужен вред. Ракет мы не купили за корм, да, совершенно случайно? Да. Мы забываем устроить... предсессионный шопинг каждый раз. Я каждый раз спрашиваю. Необходимо это сделать в следующий круг. Просто необходимо, да. Итак. Я стреляю из того... я так понимаю, это единственное. Бластер. Два бластера. Ну, да. Одним из бластеров. Хорошо, левый или правый? А Гала на какой побежит? На второй. У нас с какой стороны вообще? Какая сейчас диспозиция? Ну, я думаю... Один точно за спиной. Один пытается вернуться за спину. Я думаю, два истребителя по бокам. Стреляй по грузовому, слушай, два истребителя по грузовому. И, да, скажем, я думаю, слева вот как раз заходит грузовой корабль. Стрелять в грузовой! Ну, да, давай, значит, капитан пусть стреляет в грузовой, а я иду ко второй. Я иду, наверное, давай к ионной. А астромеха направляю к второму бластеру, к правому. Я быстренько быстрю, какой у меня ганнери. Ганнери... Хорошо, тогда Джоубев кидай ганнери со сложностью 2. И подожди, сейчас скажу, сколько черных. Черных? Один черный. Это черная защиты. Окей. Пощаду, мне их и так всего лишь 2 зеленых. Хорошо, ты не попадаешь. Совсем не попадаешь. Тройная бластерная пушка гасит и не попадает, и у тебя тоже искрится панелька. Еще один системный стресс. Я пытаюсь потушить панель и кричу, одна кнопка, мне нужно было нажать всего лишь одну кнопку, что в этом сложного? Хорошо, я думаю, тогда пусть будет R7. А у него какой ганнери, мы знаем? Может есть. Точно. Ганнери у него... Нет. Пусто. Один. Тогда пусть он идет на ионную, а я пойду на правый бластер. Хорошо, он... Но потому что ты ему только что только сказал... Черт. Мы уже почти дошли, и тут так... Ну да. Меняемся, бежим в обратность. Нет. Скажем так. Потому что если вы хотите, чтобы он стрелял в этом ходу, то ему нужно будет взять 2 стресса, чтобы он успел добежать, залезть, подключиться к системам. Ну, возьмет два стресса. Мы буквально отвешиваем ему очень тактического пинка. Чтобы быстрее сбежалось. А сколько у него максимум два стресса? Он же довольно хрупкий должен быть. 11. Нормально, выдержали. Выдержали! Подъезжает к ионной пушке, ну, подключается к ней, целится в, ну, скажем, в левый истребитель. Истребитель как раз заходит. Я даже понижу сложность. Не попадает. Не расстраивается. Хотите стресс кораблю или ему? Ему. Хорошо. Электронное что-то сбоит в прицельных системах, его бьет током. Дроид для бесед. Хорошо, Гала. Так, ну я стреляю. Гала, в отличие от всех остальных, может добежать до пушки и залезть в нее без особых проблем. Видали, как я могу? У него есть. Да, у меня талантик. Ну, да, добегаю и стреляю в то, что ближе лежит. Я же не дотянусь до грузового, правильно? Не дотянусь. Но стреляю в какой-нибудь из истребителей, который ближе. Ну, их два, они как раз, ну, думаю, в правый, потому что левый еще не дошел до твоего. Хорошо. Точно так же, сложность один, без ничего. А, один фиолетовый, да? Да. О, видали? И это сколько там на пушках? У пушек урон 5. 6. А подожди, где 5? Ну, урон у пушки. 4. А, это ионная пушка. 4, тогда 5. Минус. Как всегда, лишнего говорю, конечно. Минус броня. 2. Хорошо. Трубев просто так наблюдает, как маниакально. Уже совсем не тот скромный ученый, которого он подобрал, подбегает яростно на пушки. Видали, как я могу! Хорошо. Там взрывается что-то драматичное под это. Видали, как я могу. Да, и такие отблески взрывов больших изъящих. Ничего не взрывается, просто отсвечивая силовое поле истребителя. Хорошо. Ходит первый истребитель. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Он что, второй истребитель? Один заходит. Да, второй. Скажем, левый. Стреляет торпедами. Да, у него есть протонные торпеды. Буржуй. Торпеды, то может позволить себе отремонтировать свой торговый корабль. Сейчас мы просто любим большие цифры на своем счете. Проверю. Линк. А мы можем Арсеем зарить вместо торпеды? Что? Кошмар, чтобы он прилепился и такой пообшив и просто разобрал истребитель на ходу. Отличный план. Хорошо. Мне кажется, Гала со скальпелем, выстреленный в корабль, справится быстрее. Давайте. Я готов. Обмазывается маслом. Хорошо. 6 урона. Минус броня. 2 урона. То есть весь корабль трясет от взрыва торпеды на щитах. Кстати, стресс получается. А у нас нет никакого поля. Только щиты, да? Ну, это и есть поле. И вот как раз, скажем, бежит по кораблю Таргута выяснить, что происходит, и прямо перед ним из стены фонтан искр. То, что у нас два щита спереди, ничего не делает, да? Если бы вас атаковали спереди, это делало. Хорошо. А как это работает на три сектора? Нет, на один только сектор. Ну, то, типа, четыре сектора, передний, задний, правый. Ну, у вас достаточно небольшой корабль, что каждый щит защищает как бы половину. Ага, просто половину, не три, да? Ага, мне надо было кинуть еще один черный. Поэтому... Не помогло вам. Черт. Хорошо, стреляет второй истребитель. Он заходит, хорошо, пусть он заходит таким образом, что зацепляет передний щит. Вы можете ж перераспределять энергию щита в свой ход. Ну, это, я думаю, капитан пусть командует. Да. Нажимает кнопочку. Этот истребитель тоже попадает. Тоже торпеды. Да, что ж. Но он заходит как-то совсем плохо, выходит из маневра. И он в следующем раунде тоже не достанет вас. Толку-то, пусть он лучше стресс получит, нет? Стресс он тоже получил. Хорошо, остаются грузовоз и Таргута. Скажем, Таргута добегает до пушки, в которой сидит Гала, заглядывает в отсек. Что происходит? Стреляли. Этим диалог ограничивается? Ну, я думаю, да. Нет. Я могу чем-нибудь помочь? Вопросы к капитану. Как раз в этот момент ты стреляешь по истребителю. Все вопросы к капитану. Он разворачивается, бежит в сторону рубки. Я кричу вслед. Я имел в виду по интеркому. Они новенькие на нашем корабле. Ход грузовоза. Хорошо. Ему слишком далеко, чтобы что-нибудь такого сделать. Он просто стреляет по переднему щиту из пусть будет. Да, а, у него только турели. Выстрелы отскакивают от щита. Вас слегка трясет, но ничего не происходит. Хорошо. Джоубев, наверное, рассчитывает курс в гиперпространство. О, он так рассчитывает. Хорошо. Один черный и, наверное, куда есть какие-нибудь конкретное направление или... Направление отсюда. Да. Туда, куда мы сейчас направлены. Куда-нибудь в пустырь, где никого нет. Где точно никого нет. Хорошо. Кидай, вот, один черный и два фиолетовых. Острогаться? Да. Черный, потому что вас все еще пытаются окружить. Make sense. Уху! Держитесь за свои лысые задницы. Вы исчезаете. Фьюх! И вот в этот момент, вот, когда ты жмешь на кнопку, звезды растягиваются. вы радуетесь, и фонтан искр тебе в лицо. Добавь себе один стресс, и один стресс получит корабль. Итак, Вуки больше не видел своих бровей. Исчезли, словно слезы в дожде. Хорошо. А мы долго будем бить вот это в никуда? В отсюда? Ну, я думаю, час как минимум. Я иду мазать Арсей маслом. Маслом? Ну, стресс его понижает. Машинным, да. Арсей отмахивается от тебя манипулятором. И вот как раз... Подождите, когда вы выходите в гиперпространство, как раз бегает Таргута. Что происходит? Нужна помощь. И... Да. Мистер Долфа, вы нам очень поможете, если вернете свою каюту и не будете мешать. В моей каюте имперский офицер. Может быть, он может нам помочь? Я знаю, что в вашей каюте имперский офицер, потому что эта каюта на моем корабле, потому что на моем корабле имперский офицер. Пожалуйста, верните свою каюту, мистер Долфа. Он кивает и уходит. Кстати... Он там мясо-то не это самое, не забыл на плите? А то еще сейчас плетут уши. Нет. На секундочку, а в этой каюте же есть нычки Корвуса? В смысле, Джо Бева? У нас есть и нычки Корвуса с гранатами. Они вроде только у Корвуса. А, хорошо, славно. Было бы неприятно. Это слишком опасно. Наши нычки — это не ваши коллектиблы, ребята. Р7 отключается от ионной пушки, отмахивается манипулятором от Галы. Гала в него брызгает маслом, немножко понизит стресс. И идет чинить проводку, но весь системный стресс корабля. Гала гонится за ним с маслом. Это будет механика. А Боря смотрит на все это притушенными лампочками и думает, а меня Гала никогда не мажет. О, весьма неплохо. Я даже не знаю, как это трактовать, потому что он именно пытался чинить стресс и только один успех, но очень много... Он вылечивает себе стресс. Хорошо. Он вылечивает два стресса кораблю и три себе, если у него там есть три. У него есть три как раз. Я удовлетворенно говорю, я помог. И удаляюсь к себе. Скажем, Джубев, Борей в рубке? Угу. Угу. К вам входит Ломия и более спокойно чувствует. Это была Империя или какие-нибудь другие ваши друзья? Я подозреваю, что это все еще твои друзья, Ломия. Это были друзья примерно такого же уровня, как я полагаю, и повстанцы мне. Просто какие-то торговцы, которым мы что-то сломали. Империя не на нашем хвосте. А, то есть все как обычно. Это не значит, что я не буду вычитать это из того, что вы мне должны за все это. Блять. Она жмет плечами и идет на кухню. Джо Бёв показывает Борею на свою голову и говорит, в этой голове я считаю все убитки. Это стальной сейф. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Хорошо. Борис сохраняет молчание. На кухне есть немного жареного мяса. Скажем, проходит пару часов, и вы выходите из гиперпространства. Лечит ли этот повстанец себе вот лину стресс, поедая мясо? Или у него так и не было стресса. Мне кажется, у него У него не было. А, ну ему раз. Несколько раз там драматично доставалось с искрами от лица. Крепкий. И повстанет... Ломия ест нас. Таргута, он сидит перед дверью в каюту с офицером. Хорошо, вы выходите, я не знаю, в какой-то микротуманности или еще что. И в рубку снова возвращается Ломия. За окном красивые цвета. Все такое волнистое. Я иду полюбоваться тоже. Дроид обращается к Ломе. Ломе, мне все еще удивительно, что вы без всех способов получения информации решили просто взять и выкрасть имперского офицера. А что именно вы пытаетесь от него узнать? Какого важного? Все игнорируют ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я почему-то представил, что сейчас Борей просто начнет такую диснеевскую песню про то, что есть много способов пыток, которые я могу вам рассказать. Ломия говорит, что у них не было времени на внедрение в штат, и у них пока что нет людей, которые хорошо бы обращались с компьютерами, чтобы можно было взломать системы. Единственное, что им было доступно в эти сроки, вот. Плюс это просто предоставилась возможность. Они его взяли в бордель. Что ты делал в борделе, Ломия? Дроиды. Молчание. Смотри на тебя. Вы на что-то намекаете? Я дроид, я бестактный. Она прибыла в бордель уже после получения информации, что там есть офицер, которого и похищала его просто. Ломе нужно кидать убеждение. Ломе, а теперь, когда вы удовлетворились чудовищными подробностями этой операции, мне нужно коммуникационное оборудование. Микаса Тюкаса. Она садится, набирает код, координаты. После нескольких минут на голографическом дисплее появляется очень неровное изображение Тарандашанца. Очень такое волнистое, с помехами. Тарандашанца. Ломи, это следопыт. Прием. Ломи отвечает, что это она. И говорит, что товар получен, нужно только согласовать место встречи. Тарандашанец отвечает: у нас не были небольшие проблемы, поэтому в запланированном месте встречи мы не можем прибыть. Поэтому переходим к плану Б. Следопыт, конец связи. Изображение Тарандашанца пропадает. План Б, бордель? Она поворачивается к Джоубеву и говорит: тут неподалеку должна быть небольшая планета под названием Фаэда. Нам туда. Ничего себе, как она хороша. Она кивает. Было бы приятно, если бы мы смогли туда добраться в течение, я не знаю, суток. Все возможно, мэм. Она кивает и уходит. Я прокладываю путь к тому, чего она сказала. Хорошо, кинь сложность фиолетовая и один черный. Но по нам не стреляют. Вы совершенно непонятно где, в какой-то... Она знает, давайте ее обратно принесем. Не, мы пытаемся попасть не в планету, недалеко от планеты, а возле планеты. Должно быть довольно сложно. Ну, то есть... Хм, отлично. Так и в планету. Капитан прям натаскал руку, да, все, успешнее прыгаем. Хорошо. Вы разворачиваетесь. И снова уходите в гиперпространство. Скажем, вам понадобится туда добираться 30 часов. У кого какие планы на это время? Иду к Ломе. Я тоже. Ломя, скажем, сидит в грузовом отсеке наверху, осматривает. А мы из спадных материалов не можем ракету собрать? Вы не можете. Мог бы смог. Ладно, я подхожу к Ломе и говорю, что мы будем на месте через 30 часов, но, девочка моя, ты так и не ответила на мой вопрос. Что именно, остаетесь узнать, что вам потребовался главный инженер? Она понимает, что даже он, при он всей... Он не инженер, он участвует в строительстве просто. Глава строительства, менеджер главный... строительства, офицер-менеджер строительства. Планы, количество людей, компьютерные коды, что угодно. Ты должна осознавать, ну, вы, повстанцы, не самые глупые ребята, и должны осознавать, что столь рискованная операция может не стоить того. За этим кроется что-то больше, чем удачная возможность схватить офицера и допросить его. Чего ты нам не договариваешь? Насколько этот офицер понимает строительство? Я, как и все мы, думаю, не хочу просто видеть слишком большое количество штурмовиков на жарке. Вы планируете... Я думаю, это очень усложнит вашу работу. А что вы планируете делать дальше? Вы планируете себе саботировать строительство или просто все там уничтожить? Зависит от того, что мы узнаем. А помещение было так плохо спланировано, спрашиваю. Почему... Такие вдруг резкие телодвижения. Должны лететь, прятаться туда-сюда. Буквально случилось в течение 2 часов. Мы получили информацию от нашего контакта о том, что офицер напился в борделе. Мы ворвались, ну, получили разрешение, ворвались, схватили, потащили, и потом вдруг поняли, что нам его некуда девать. Повстанцы, повстанцы. Это был весь их план, да? Заканчивается строчкой профит, да. У нас не было выбора, потому что мы полные идиоты и не мы. Дальше, потому что мы украли человека. А, весь экипаж личной Лейлы выражает свое осуждение. Качает головой так синхронно. Поет поучительную песню о важности крепкого плана. Чтобы не попасть в капкан. Окей, нам нужна просто серия мюзиклов. В голове Борея... Включается какая-то незнакомая подпрограмма, которая говорит ему, типа, твои планы лучше. Я думал, я удалил тебя. Это должна быть отдельная песня. Мой план, твой план, та-та-та-там. Так вот, серьезный допрос нашей милой подруги. А что на этой планете вы собираетесь делать дальше? А то есть, как нам теперь возвращаться назад на Жарн? У вас есть какой-нибудь план для этого? Хотя бы сейчас, пока мы летим. Девочка моя. На планете у нас есть контакт. Очень-очень надежный человек. Коллега капитана Джо Бева. Он нам уже неоднократно помогал в похожих ситуациях. Мы просто переместим пленника на другой корабль при первой же возможности. И вы получите свои деньги. Троид бьет себе железной рукой по железной голове. А как ты планируешь наше потом возвращение на планету? Представляешь, что произойдет там, на строительстве, когда у них пропадает главный офицер? У вас нет никаких способов воздействия на империю, потому что сейчас они ведут куда более суровый режим, чем было бы до этого строительства, ну, во время строительства. Как нам туда возвращаться? Как нам там вести дела? Я даже не могу представить размеры компенсации, которые это вызовет за собой, потому что я полностью не уверен в том, что хоть кто-то захочет иметь какой-нибудь нелегальный бизнес на этой планете в ближайшие лет 5. А они в курсе, да, империя в курсе, что повстанцы похитили человека? Вы не знаете. Но они в какой-то момент они его потеряют. То есть понятно, что человек на тяжелой работе ушел в запой, пропал в борделе. Ну, то есть, но нет его день, нет его два. Это нормально. На третий день они начнут искать. Ломия пытается убедить вас, что, во-первых, вас к пропаже офицера привязать невозможно. Угу. Корабль, который срочно взлетает с поверхности планеты в день пропажи во-вторых, офицера. Во-вторых, как только империя начнет его искать, они получат тонну свидетелей, которые скажут, что этот офицер в борделе жаловался на свое начальство, на свою работу, на свою судьбу. И, короче, в какой-то момент он по пьяни сказал: хватит, увольняй, все. Борей делает. Снял с себя униформу, взял, выкинул куда-то там, взял первую попавшуюся одежду, купил билет на транспортник, взлетающий в этот же день, и исчез. Борей делает. Эту часть они продумали. Билет на транспортник действительно куплен. Но одежда все еще, ну, форма все еще на этом офицере. Да. Борей делает себе мысленную... Кроме возможно, фуражки. Фуражку, скорее всего, найдут в борделе. Мысленную пометочку не доверяя... о том, что, вероятно, все бордели на планете находятся в руках повстанцев. И... Почему Борей это так волнует? Борей просто делает мысленную пометку. Куда бежать самому в подобную ситуацию? То есть представьте себе бордель на планете. Туда в безвыходной ситуации врывается дроид, стучит во все двери, говорит: «Откройте, я друг Ломи, и мне нужна помощь». Тут похитил срочно. Человека. Да, я тут похитил человека, и мне его нужно срочно спрятать. Мы с вами такие друзья, потому что, ну, да. Ну, ладно, но вам нужно как-то передать туда-назад формы и прочее. На планету. Ломи. Они надеются на одну фуражку. Да. Мы что-нибудь придумаем. Она слегка неуверенно выглядит в этот момент. Спрячемся на чем-нибудь корабле, если что. И улетим. Политика капитана в неспрашивании была хороша. Дроид уже сожалеет о том, что знает так много. Но как хоть зовут этого офицера, которого похитили? Он там не разнесил каюту. Он спит? Он... Как... Он связан с мешком на голове. Mm. Ну ладно. Дроид, так, не знаю, разводит руками, отходит. Хорошо. Часов 10 после, если больше никому нечего. Ну, сказать. Я, наверное, хотел бы показать Борею проводок Астромеха, который не подключен к мозгу. Если у нас есть время. А что там с проводком? Точнее, отсутствие проводка. Там у Астромеха показал хендсканер, что отсутствует какой-то важный проводок. Может быть, не важный, я так и не понял. Угу. Который должен вести к его мозгу. То есть какая-то функция у него либо не выполняется, либо выполняется криво, либо не поймешь что. Я могу кинуть какой-нибудь кубик знаний, наверное, на лора, чтобы понять, что это значит. Лор маловероятно, только механик. А, механику. Он еще пусть мог кинуться. А какая у тебя механика? А, то же самое, 2 зеленых. У меня 3 зеленых. Ну, давайте я посмотрел и пытаюсь узнать. Давай это, я помогаю Баре смотреть. Да, да, и мы смотрим вместе. Хорошо, 2 красных и 1 синий. Я кидаю? Да. О, это будет очень плохо. 2 красных и 1 синий. Окей. Ну. У тебя культурный шок? Потому что это фактически у R7 не хватает какой-то важной когнитивной системы. Скажем, это немного, ну, потому что он устроен совсем иначе, чем ты, тебе сложнее сказать. Но, возможно, это что-то связано с эмпатией. Но не совсем то, что у него нет никакой эмпатии. То есть, если я на глазах его начну убивать щенят, то ему будет норм. Скорее всего, да. Этот робот перережет нас всех во сне. Помните мои слова. Нет. У него другие запасные системы работают нормально, то есть... Если он к вам относится хорошо, то... Он к вам относится хорошо. Но главное его не злить. Да. Я... Но вот есть какой-то вот в этом месте когнитивный сбой. А мы можем... Я спрашиваю у Арсем, хочет ли он, чтобы мы что-то с этим сделали. Он выдвигает шокер. Я бы... предпочел, чтобы во мне не ковырялись. Естественно, пискал. Ну, примиряющий разводит руки, как скажешь. Когда Астромех уходит, я предлагаю Борею дождаться, пока он уснет, или как они там отключаются, и вставить ему проводок. У Борея загораются все светодиоды на лице, ну, на голове, и резко отказывается. Прям категорически. Он только сам отказался. Его... Это не та функция, которую мы можем его принудительно чинить. Гала жмет плечами и соглашается. Тем временем R7 заезжает в одну из нычек, больших нычек Рурка, и начинает готовить колбасу. Что? Такая зловещая просто музыка какая-то и камера, приближающаяся к его лицу. Помогите попросить, из чего? Из кого? Да. И зачем он жарит колбасу? Нет, не жарит, он пока только готовит. Это еще хуже. Ужасно. Хорошо. Часов через 10 кто-нибудь из вас находится на кухне? Ну, кто-нибудь хочет находиться на кухне? Ну, давай мы с Борей, наверное. Почему я так много нахожусь на кухне? Не знаю, ты вроде... Мой дроид терпеть не может это место, то есть ему всегда слегка дискомфортно. Да? Я думал, ты все время на кухне. Ну окей, я тогда на кухне. Джобе в рубке, как обычно, прячется от... жизни. Джобева нигде нет, но все замечают, что эта колбаса как-то... С волосами. У нее какой-то странный вкус. Ну, я думаю, Джобев к этому моменту уже смирился с тем, что его втянули во все это, и он больше не говорит ла-ла-ла-ла каждый раз, когда Ломи входит в комнату. Дроид тоже находится в рубке и не подает вида, на самом деле просто поглядывает на то, чтобы капитан не пил. То есть рецидивов, по-моему, не было ни одного, но да. Но дроид почему-то помнит. Кстати, пусть капитан, раз тут такая стрессовая ситуация, капитан вообще пил давно? Только за кадром пару раз. И сколько раз мы сидели в кантинах. Да. Кинь конституцию, наверное. Со сложностью 2. У тебя там не конституция. Что-то. Не конституция, но что-то было. Сейчас. Резилинс. Резилинс, да. У тебя относительно неплохой резилинс. Я почти случайно его взял, как хорошо, что я его взял. Со своим обязанностью. И с чем его? 2. Фиолетовых? Да. Doesn't sound too bad. Оу. Трезвость. Это будет очень печальная песня. Да, Джубев, я не знаю, Джубева не тянет пить, к счастью. Или, возможно, Джобев как раз выпил. Джобев не выпил, но внезапно открыл для себя жвачку. Ну, скажем так, да, действительно, не хочется... Нет особой тяги. Стресс побарывает с легкостью. Но, скажем... Скажем так, его взгляд падает на бутылку на приборной панели, и она пустая. Он поворачивается, смотрит на бутылку на каких-нибудь инструментах, и она тоже пустая. Открывает тайник в стене. Там даже бутылки нет. То есть... Дроид стоит в углу максимально невинной позе. В следующий раз, возможно, будут проблемы. Нам срочно нужно приземлиться. Хорошо, итак. Гала сидит на кухне. Ломия пьет каф. Входит Долфа. Искоса поглядывает на Галу, садится рядом с Ломией, начинает ей что-то шептать. Ломия, громко. Нет, нет, что? А я могу что? Прислушаться и попытаться понять, что он прошептал? Можешь. Perception со сложностью 3. Фиолетовый, да? Ты не слышишь. Но Ломя кричит, ну, громко, возмущенно. Нет, как ты... Мы не такие люди. Что ты... Да как ты смеешь? Долфа тихо, но слышно говорит. Мы слишком далеко от от любой базы, от любой помощи. Нам нужно что-то делать. И он уже, он проснулся и пытается стучиться в дверь. Головой. Чем дольше он здесь, тем больше вероятность, что мы потеряем возможность добыть важную информацию. Да, мы не профессионалы, но он гораздо тише. Но у них есть ножи. Я задумчиво достаю скальпель, чищу им присосочки. В тишине вся комната смотрит. Ломия качает головой и выходит. Долфа пересаживается к Гале. Я извиняюсь за эту сцену, но... Вы... Я думаю, вы много видели... Много всякого видели в жизни, и... Я боюсь спросить, как вы относитесь к пыткам? Это должна быть песня про то, как я отношусь к пыткам. Потому что мы теряем время, и мы уже видели, что что-то может произойти в любой момент, и в это время мы можем получить информацию. У меня отношение к пыткам сложное, но в данном случае основная проблема в несогласии Ломи. Ее мнение для меня важно. Убейте Ломи, тогда будем разговаривать. Он кивает, я понимаю, вы не повстанец, вам для вас не так уже много на кону. Давайте пытать Ломию, чтобы можно было. Он кивает и выходит из комнаты. Дроид тем временем, то есть видишь, что попытки капитана напиться бессмысленно, ну, то есть ни к чему не приводят, ну, и их отсутствие. Падает, наконец, к каюте, за которой у нас там спрятан этот имперский офицер, и прислушивается. Ну, рядом с дверью уже сидит Ломи. Окей. Ну, в наглую подходит при Ломи и на ее глазах прислушивается. Хорошо, кинь персепшн со сложностью. Это будет очень плохо. Два фиолетовых, один черный. Да, ты ничего не слышишь. В какой-то момент тебе кажется, что твои слуховые процессоры отказались от тебя. Чтобы проверить работоспособность твоих слуховых процессоров, я обращаюсь к Ломи. Да, в этот момент Ломи замечает, как бы просыпается. Что вы делаете? Проверяю, не умер ли еще этот ваш офицер. Вы хотя бы кормили его за это время? Мне этот кажется... Имперский мерзавец не заслуживает еды. Все правильно, но нам не нужен мертвый имперский офицер против имперского офицера, которого можно пытать. С вами разговаривал Долфин? Нет еще, но мы сами разговаривали о том, что это его, ну, это его ждет на планете. Его ждет профессиональный допрос по всем законам военного времени. Видел я такие допросы. Никаких пыток. Уходите отсюда. Видел я такие допросы. Вон! Я не знаю, из какой механической ямы, из какого варварства вас сделали. Но мы нормальные люди, мы уважаем друзья, мы уважаем даже вот эту вот права вот этой вот мерзости, которая этой дверью, которая лично убила сотни человек. Мы не опустимся до их уровня. Между прочим... Она бьет в дверь. Придется маслом мазать Ломе уже. Между прочим, пытка голодом тоже считается злопытком. Но мне нравится ваш... твой оптимизм, Ломе. Вон! Прочь с глаз моих. Ломе, что ты так переживаешь? Дело идет хорошо, мы... Блин, настойчиво не уходит. Она вскакивает на ноги, пинает тебя в щиколотку. Сейчас придется настойчиво пинать с Ломе. Ну просто представьте Ломе, да, она же маленькая человеческая женщина, а я большой, почти двухметровый стальной дроид. На своем корабле, ну, не на своем корабле, но на чуть более своем корабле, чем этот корабль является для Ломе. Thank you. Ломе, держи себя в руках. Мы здесь, не враги. Она снова опускается на пол, закрывает лицо руками, дрожит. А боже, тут можно проявить эмпатию? то есть дроид так нерешительно совершенно не понимает, что теперь с ней делать, кладет ей руку на плечо. Ну-ну. Она никак не реагирует. Ладно, дроид еще раз убеждается, что дверь в ту каюту полностью заперта, и уходит. Вероятно, на кухню. Хорошо. В этот момент в рубку входит Долфа. Капитан, я не хочу вас беспокоить. Вы сделали это, как когда заехали на мой корабль. Уже слишком поздно для милостей. Что вы хотели? Капитан, вы, наверное, очень опытный человек. Я даже что-то о вас слышал. Капитан, доводилось ли вам пытать? Светская беседа. Дама не расскажет, а джентльмен не спросит. Я даже никогда не задумывался, пытал ли Джобиев людей. Вы знаете, Долфа, работа охотника за головами заставляет делать вещи, которыми ты не очень гордишься. Но это не тот опыт, который бы я хотел повторить. Я понимаю, просто... Дыхает. Просто я уверен, что мы зря теряем время, и нам нужно что-то с ним делать. Ходит Долфа по кораблю, ноет. Ну давайте попытаем. Сам уже, на самом деле, взял и, Ну, он не профессионал, он не уверен, что именно нужно делать в этой ситуации. Тыкаешь острым концом. А в чем еще раз заключается дилемма-то? Он объяснил хоть кому-нибудь, почему именно мы должны пытать его именно мы, а... Именно то есть... сейчас, нет. Из-за того, что мы едем 30 часов вместо 24? Ну, в целом, потому что затянулось, вы же движетесь в сторону плана Б. Затянулось, то есть ваша стычка с... Вот это странное. Вызвало определенные проблемы. Ну, соответственно, он не уверен, что вы сможете доставить. что они смогут доставить офицера к профессионалам до того, как, ну, в достаточно быстрое время, чтобы его информация была полезна. Или, возможно, шальная торпеда, и он там умрет. Можно сейчас войти в рубку? Ходите. Обхожу в рубку, говорю, слушайте, я... мне в голову пришел компромиссный вариант. Давайте попробуем с ним поговорить. И, например, в крайнем случае попугать. Долфа пожимает плечами. Долфа, объясни мне, какого рода эта информация, что она может заставить таких явно неподготовленных к столь жестким мерам людей, как вы с Ломией, спуститься до таких методов? Хотелось бы знать, что мы не будем пытать человека ни за что. Он еще раз пожимает плечами, говорит, что что, ну, строительство базы на Жардне начало продвигаться какими-то прямо чудовищными темпами. Естественно, это всех волнует. Ну и если повстанцы могут получить доступ к информации о базе на таких ранних этапах, то это даст им очень большое преимущество. То есть это даже не информация, которая может спасти чьи-то жизни. Это просто информация, которая может дать вам немного преимущества перед Империей. Ну, если ты так... Я даже не знаю. Кинь Perception со сложностью 2. Я могу что-то заметить, чего я иначе не заметил бы. Окей. Хорошо. Ну да, он очень-очень-очень усиленно, вот, как будто это для него что-то личное. Я говорю, капитан, у тебя большой опыт в переговорах, если я правильно помню. У тебя хорошие методы устрашения. Давай попробуем просто на словах. Попугаем, что-нибудь предложим, что-нибудь отберем. Не обязательно тыкать его острыми концами. Что-то подсказывает мне, что рано или поздно мы все равно на все равно придется тыкать острыми концами. Долфа, прости, если я лезу не в свое дело, но это очевидно, что вы с Ломией очень привержены делу повстанцев. Но что-то подсказывает мне, что это не только... Что все это не только ради того, чтобы получить немного лишней информации про базу имперцев. И кинь чаром со сложностью 2. И одним синим. Может, и гал помогает? Нет, ну это потому, что ты вот заметил в нем. Какая сложность еще раз? 2? 2. А, он... Несколько секунд просто сидит, смотрит, ну... Где-то в район торса Джоубева. После чего сжимает руку в кулак. И... Бьет по панели управления. Этот мерзавец командовал вводом штурмовиков, которые убили всю мою семью. Я хочу, чтобы он страдал. Но я хочу, чтобы от этого была польза. Я не хочу стать. Я не хочу превратиться в такое же животное, как и он. Но я очень хочу, чтобы он страдал. Я говорю, боюсь, Долф, если только из личной злости вы хотите заставить его страдать, пусть даже и подводите под эту рационализацию, мол, хотите получить пользу. Все-таки вы становитесь чуточку ближе к такому животному, как он. Он повесил голову. Да. Я понимаю. Но я... Вы не представляете, как я его ненавижу. Долфо, я не буду притворяться, что понимаю, каково тебе. Но, возможно, ты удивишься, узнав, что не у тебя первые были счеты с Империей, которые он считал, что сможет погасить себе простой местью. Я не скажу тебе, что делать, но я дам тебе небольшой спойлер. Независимо от того, сколько имперцев ты накажешь, и независимо от того, сколько палок флёса ты им сделаешь, это не вернет всех тех, кого Империя отняла у тебя. А что касается конкретно этого имперца, так в любом случае его жизнь уже испорчена. В Империи он очень вряд ли вернется после всего этого. И неизвестно, что с ним будет дальше. Так что, я думаю, в каком-то смысле справедливость торжествовала. Он уже не ходит на свободе, он уже не продолжает пировать по борделям да с Империей. Я думаю, можно чуточку успокоиться. Он кивает. И выходит. В дверях сталкивается с дроидом, который никого не нашел, где на корабле и стоял, слушал проникновенную речь. Бэй, у нас наконец-то получился драматичный момент. Дай 5! Что, мы будем петь песню радости драматичного момента? Не знал, что вы так ненавидите Империю, капитан. А, старые шрамы. Которые больше не имеют значения. Всегда приятно находиться на корабле единомышленников. А, сколько нам еще лететь? Да, деликатно посмотрел на часы. Часов 20. Хорошо. Скажем, если больше никто ничего интересного не делает... Не будем пытаться, да, разговаривать с имперцем? Решили, что пофиг, просто человеку хотелось его помучить. Не знаю. Мне... Да, про срочность... Срочность нас никто не обосновал. Толком, то есть мы предложили компромисс, успокоили человека и вроде бы. Да, Джубев видит в Долфа себя и не знаю, и видит в Ломе ту версию себя, которая, не знаю, не была по наклонной, и, наверное, по этим двум причинам он тоже не делает таких активных действий. Гала вынимает половину эмпатии из Джубева, идет к Арси. Хорошо. Тогда проходит 20 часов. Вы выходите из гиперпространства возле Союза. А все это время Ломи вот сидит возле, ну, караулит Дек с пленником, ну, чтобы его не пошел, никто не пришел и не начал пытать, да? Я думаю, я ей помогаю посменно дежурить, чтобы она могла поспать. Да. Хорошо. В какой-то момент, да, она пошла в одну из свободных кают, там свернулась калачиком. Хорошо. Вы выходите из гиперпространства. А она запирает за собой каюту, потому что у нас помех бегает по каюту. Который любит колбасу, я говорю. И мы очень давно не видели Баста. О, нет! еще дольше, мы не видели морковку. Видимо, Каруса, да. Хорошо, вы выходите из гиперпространства. Звезды сужаются в точки. На краю гравитационного колодца планеты у, если я правильно помню, красного гиганта. Ну, короче, у небольшой планеты. И на орбите висит звездный разрушитель. Я переворачиваю одну фишечку в честь разрушителя. И на этом, я думаю, мы уходим на перерыв. Разрушитель! Star Destroyer! No! Окей. Всего лишь одну фишку за это, да? Разворачиваемся, улетаем. Мы сделали все, что могли. Да. И здесь мы остановимся на этой неделе. Еще раз извиняюсь за гибель предыдущей и возможные мелкие проблемы на этом. До следующей встречи. А пока я оставляю вас с Mistake the Getaway Кевина Маклауда с сайта incompetent.com.